Ей было со мной хоть немного легче. Что вы делаете? Вспомните, какие опасности подстерегают вас в Парме. Вас арестуют. Трибун скажет вам: «Сеньор, что такое жизнь, когда говорит долг?» А несчастный человек, к великой скорби своей, уже не поклоняющийся добродетели, с тех пор, как сгорает любовью, добавит: «Сеньора, Фабрицио человек отважный, быть может, погибнет. Не отвергайте другого отважного человека, который отдает себя в вашу власть. У меня железное тело, а душа моя страшится в мире лишь одного — не угодить вам».